Верди. Верди Джузеппе, 1813-1901, итальянский композитор. Родители Верди были простыми поселянами, жившими недалеко от Буссетто. Маленький Джузеппе с удовольствием слушал игру на органе в скромной деревенской церкви, куда охотно ходил. Однажды юноша шел мимо одного из лучших домов в Буссетто. Вдруг за окнами послышались звуки фортепиано. Остановившись, он начал слушать. Игра так понравилась молодому Верди, что его стало тянуть к этим окнам. Антонио Бареци, образованный и богатый купец, хозяин дома, заметив юношу, спросил, что он тут делает. «Я немного играю на пианино», — ответил Верди, — «и мне очень приятно слушать здесь музыку». «Вот как? А не лучше ли тебе зайти ко мне в дом? Там тебе будет гораздо удобнее слушать игру моей дочери». Получив разрешение посещать дом Бареци, восхищенный молодой человек не заставил себя долго ждать. Купец оказался человеком гуманным, он взял пианиста под свое покровительство и всячески помогал проложить дорогу в жизни, а позднее отдал ему в жены свою дочь. После потери жены в жизни Верди появляется женщина Джузеппина Стрепонни. С ней он обретает уверенность. Он понимает, что во многом, чего он достиг как музыкант, он обязан любви и бесконечной преданности этой женщины, его доброго гения.